и отстранению от работы в деревне. Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений. Том 38. Страница 208. То есть вопрос поставлен глобально на все времена. Кем должны быть крестьянские кооперативы? Хозяевами на своей земле или собранными вкупе механическими исполнителями распоряжений вышестоящих инстанций? Надо ли говорить, что вопрос этот обрел чрезвычайную злободневность и в наше время? Достаточно вспомнить решение апрельского пленума ЦК КПСС 1985 года и обратить внимание на нисходящие со страниц газет в последнего времени материалы под рубрикой «Быть хозяином на земле». И, наконец, на 27-м съезде партии в политическом докладе было сказано: «Основной замысел сводится к тому, чтобы открыть простор экономическим методам хозяйствования, значительно расширить самостоятельность колхозов и совхозов, поднять их заинтересованность, ответственность за конечные результаты». По сути, речь идет о творческом использовании ленинской идеи о продналоге применительно к современным условиям. Показать широкую картину жизни народа при ленинском продналоге и сопротивление народа и партии напору левацких элементов, отменявших этот налог, а заодно и сметавших многообразие форм ленинской кооперации, что и сделано мной в двух книгах романа «Мужики и бабы», сейчас не только актуально, но и необходимо. Эти левацкие заскоки, вылившиеся в широкую кампанию сплошной коллективизации, нанесшие огромный вред экономике страны и осужденные в мартовском постановлении ЦК ВКПБ 1930 года, к сожалению, не прошли бесследно. Именно там надо искать корень некоторых упрощенных методов управления сельским хозяйством, да и всей экономикой нашей. Уроки истории не должны проходить даром. «Нам необходимы уроки правды», — говорилось на 27-м съезде КПСС. «Необходим ответственный анализ прошлого, расчищающий путь в будущее». А полуправда, стыдливо обходящая острые углы, тормозит выработку реальной политики, мешает нашему движению вперед. Вот почему с таким горячим напором говорится о полной гласности в нашей жизни на последних совещаниях. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Звукорежиссер Елена Иволгина.